Кэсси. Ночь я провела в гостиной, но глаз сомкнуть так и не смогла. От выпитого алкоголя даже лежать было тяжело, не то что спать. Мутило до тошноты, но под утро, не выдержав усталости, мой организм сдался и погрузился в объятия морфея. Просыпаюсь от пульсирующей боли в висках. Голова словно до краев наполнена раскаленным свинцом. Не знаю, сколько я поспала, но с похмелья состояние чудовищное. Каждое утро становится для меня все более ужасным и мучительным. Мой хрупкий мир теряет равновесие, и сейчас хватит даже легкого дуновения ветерка, чтобы разбить его вдребезги. Но всполохи тревоги в душе задвигают физическое недомогание на задний план. Что теперь будет с Рагнаром? Картер меня проверял, и я сильно просчиталась. О последствиях даже и думать не хочу. Мой мозг утратил способность функционировать. Проблемы просто разлагают его изнутри, и трезвить мыслить у него не получается. И пусть я не та мать, с которой нужно брать пример, но все равно люблю своего малыша всей душой и всем сердцем. Незримая связь между нами нерушима. Чувствую своего маленького воина даже на расстоянии. Он совсем один, и каждая частичка меня наливается острой болью от мысли, что ему плохо. Я абсолютно лишена информации о нем. Что с ним? Хорошо ли его кормят? Как с ним обращаются? А дурного предчувствия меня просто разрывает на части. А тупая безысходность добивает сокрушающим ударом. Но я справлюсь. Ради своего сына больше не имею права быть слабой. «Наши встречи становятся традицией», — звучит знакомый голос, и, кажется, мужчина нависает надо мной, как грозовая туча. Поднимаю тяжелые веки, окончательно выбрасываю белый флаг. Идти мне больше некуда. Судьба умеет устраивать злобные шутки. И теперь ты, кого я по велению Картера подставила, вопреки здравому смыслу протягивает мне руку помощи. Присаживайся. Разминая пальцами ноющие виски и зажмуриваясь, чтобы комната перестала вращаться перед глазами. Ты понимаешь, что сама себе подписала смертный приговор. Раймон грузно опускается на диван. Я лишь молча смотрю на него. Кэсси, блядь. Нельзя играть на обе стороны. Все мы вымотаны, ведь каждый пытается уберечь свое. Я знаю. Выдыхает он и откидывается на спинку дивана. Что Картер уничтожает тебя морально? Ты не можешь вести двойную игру. Что, влюбилась в мальчишку? Мучает совесть? Снова бросает на меня взгляд, но на этот раз в нем загорается ярость. Только вот мне нечего ему ответить. Ты толкаешь пацана в дерьмо и в то же время пытаешься ему помочь, но не замечаешь, как тонешь в этом сама и делаешь только хуже. Картер получает, что хочет. За один выстрел. Двух зайцев. Ты действительно надеешься, что он отпустит тебя? Прекрати, Раймон. Тяжело вздыхаю. Ты тоже был в такой ситуации? Нет, Кэсси, не в такой. От моих эгоистичных поступков страдал один человек, а от твоих — целая семья, в которой есть дети. Но ты ведь тоже отдал Эстер в руки ужасного человека, хотя любил ее. Ты должен понять меня. Хватаюсь за голову и судорожно утру виски. Что он должен? Ничего. Он вообще не обязан даже пускать меня на порог дома. Я и сама все прекрасно понимаю. Облокачиваюсь на колени и беспокойно перебираю пальцы. Думаешь, я такая тварь, что заложила бы бомбу в дом своих старых друзей, в дом, где живут дети, которых я люблю как своих? Поворачиваю голову и смотрю на Раймон. Но он не отвечает мне взаимностью. Да, я натворила дел, но я не убийца. Если бы только знала, какие последствия повлекут мои поступки, я бы никогда не влезла в это. Но я любила его, Рамо, любила. Разошну со стоном, погружая лицо в ладони. Это была не любовь, Кэсси, а благодарность за то, что он спас твою шкуру.